Глава вторая. Как они вообще там оказались? Пока дракон медлит, прервем ненадолго наш рассказ, но лишь для того, чтобы вкратце объяснить, как Икинг вообще оказался в таком положении. Это ведь так раздражает, когда тебя закидывают в середину повествования, не сказав ни слова о том, как герои туда попали, из чего это вдруг они устроили привал на трех четвертях трудного пути вверх по сердитой горе посреди зимы. Ведь идиотская же затея, да? А случилось вот что. В то раннее ясное утро племена архипелага собрались у подножия сердитой горы громадной шумной толпой, прихватив множество шатров, саней и лыж. Викинги приветствовали старых друзей и врагов, сталкиваясь большими животами. Охотничьи драконы кувыркались в воздухе у них над головой, а верховые дрались между собой. На самой вершине сердитой горы располагалась фехтовальная школа «Гром и молния». Племена прибыли сюда на ежегодное трехнедельное празднество, включающее пиры, бои и прочие увеселения. Самые же главные события должны были произойти в последний день, день Нового года, на который было назначено состязание мечников и церемония новогоднего посвящения воина. На церемонии, как нетрудно догадаться, должны были посвятить воины подросшие поколения викингов архипелага, после чего оно могло смело прощаться с детством. Всякий прошедший ритуал считается взрослым и полноправным членом племени. На сердитую гору можно забраться двумя путями. Есть легкий путь, плавный подъем, по которому можно весело прогуляться пешком, даже не запыхавшись. Этим путем воспользуются взрослые воины со всеми санями, шатрами, верховыми и упряжными драконами, оружием и припасами. А есть трудный путь. Совершенно отвесная скала, восхождение по которой занимает 2 дня. Этот путь предназначен для будущих воинов, дабы они доказали, что достойны быть принятыми в племя. Примечание. Испытания придумали еще в те незапамятные опасные времена, когда у викингов не было верховых драконов, чтобы им помочь. Поэтому по правилам подниматься полагалось без помощи драконов. Конец примечания. Будущие воины разглядывали гигантскую каменную стену с изрядным сомнением. Они представляли собой смешанную толпу прыщавых подростков, где все до одного были крупнее и мускулистее икинга с рыбьеногом. Кроме их верного друга Камикадзе, крохотный, бешеного нрава бой бабы с гривой светлых волос, которую хозяйка, если расчесывала, то наверняка вилами. Плевака Крикливый, главный наставник по хулиганской программе начальной пиратской подготовки, давал будущим воинам краткое напутствие. Это был человек-гора, 2 с лишним метра ростом, с голосом, как туманный горн, и ушами, словно растоптанная цветная капуста. Чувствительностью он не отличался. «Так, воины, слушай сюда!» — гаркнул он. «Это всего лишь детская прогулка. Вам просто надо за ближайшие день и ночь одолеть эту совершенно отвесную скалу. Как только доберетесь до школы, начнете готовиться к состязанию мечников в день Нового года. Это ваш шанс подучиться и получить подсказки у величайшего мечника архипелага самого Молниеноса». Из толпы будущих воинов раздались охи и ахи. «Как же мне не терпится познакомиться с Молниеносом вживую!» — возбужденно прощебетала Камикадзе икингу с рыбьеногом. «Говорят, он идеальный герой!» «А вот и он!» — прокричал бандюк, остолоп, показывая вверх. Роскошный дракон из породы краснотигров спикировал откуда ни возьмись прямо к ним. На спине его, изящно пригнувшись, сидел никто иной, как сам Молниенос. Камикадзе испустила восторженное улюлюканье и вскинула кулак, а дракон пролетел прямо у них над головой, и они почувствовали ветер, поднятый его крыльями. Дракон понесся на бреющем, Молниенос свесился с него, нахально сорвав с головы стойка обширного шлем, и снова взвился ввысь. Стойка обширный, отец икинга, был скроен по традиционной викингской мерке. Мышцы, как бейсбольные мячи, борода, как грозовое облако, и мозгов ровно столько, чтобы уместилось в кофейную ложечку. Он не обрадовался. «Ох уж этот Молниенос ничуть не изменился!» — фыркнул стоик, когда все засмеялись, а молодежь заохала и заахала. «Давай вниз, ты, выпендрежник!» — заорал вождь хулиганов. «Этак мы до ночи с места не тронемся». «Ну, я не знаю, эти герои... никакого соображения». Наконец, изящным и стремительным пируэтом краснотигр опустился прямо перед стойком. Молниенос перелетел через голову дракона, сделав полное двойное сальто, и с элегантным поклоном протянул Стойку его шлем. «Держи, Стойк, дорогой!» «Не смей называть меня дорогой!» — вскипел Стойк, выхватывая шлем. «Шевелись давай!» Молниенос улыбнулся и вскочил на ближайший утес, чтобы всем было его видно. Он был крайне хорош собой. Капна длинных светлых волос только добавляла ему привлекательности. На талии у него красовался знаменитый золотой боевой пояс, с которого свисали отвоеванные мечи самых прославленных героев архипелага. «Приветствую вас, старые обжоры!» — добродушно улыбнулся Молниенос. «Ой, Магадон Остолоп, ты раздобрел, я тебя едва узнал». «Берта, не уверен, что этот оттенок лилового действительно тебе идет. Обжора душегуб». «Ты уже лысеешь». «Приветствую вас, будущие воины», — продолжал Молниенос, не обратив внимания на недовольный ропот со стороны старших. «По невероятно счастливому совпадению и благодаря несказанной удаче перед вами, великий Молниенос собственной персоной можете поприветствовать». Младшие воины радостно завопили. «Похоже, оратор этого и ждал». Он указал на отвесную скалу. «Это... трудный путь на вершину сердитой горы — ваше последнее испытание. Герои вы или медузы в юбках? Если пройдете это испытание и доберетесь до моей школы, самой блестящей во вселенной, разумеется, то начнете готовиться к новогоднему состязанию мечников и соревнований за боевые пояса. Низший ранг — зеленый, затем идут синий, лиловый, черный, красный. Еще выше — бронзовый, серебряный, золотой пояса. Но чтобы получить их, надо заслужить право называться громагистром». Примечание. «Чтобы получить золотой пояс, надо победить другого обладателя золотого пояса». Конец примечания. «Ну, разумеется, мы не рассчитываем, что вы все добьетесь таких успехов. Громагистров в архипелаге немного. Ты вот так и не смог получить бронзовый пояс, а? Душегуб, дорогуша». Душегуб яростно засопел, но сдержался. «Никакого изящества». — ласково пояснил Молниенос. — Душегубы бьются, как свиньи. В пижамах. Обжора испустил ужасный рев и бросился на Молниеноса с клинком наголо. Герой даже не почесался вытащить один из множества заткнутых за боевой пояс мечей. Вместо этого он сунул руку в ближайший рюкзак и извлек ложку и яблоко. От такой наглости Обжора просто озверел. Он ринулся вперед, словно разъяренный бык, и ложка Молниеноса схлестнулась с обжоренным мечом в бешеном мелькании металлических финтов и блоков. К восторгу радостно вопящих викингов, спустя 10 секунд Обжора уже лежал на спине в снегу. Причем на кончик меча у него было насажено яблоко, а из носа торчала ложка. «Ну, видите, никакого изящества!» И 10 секунд не прошло, а он уже дохлый, как дронт. Расплылся в улыбке Молниенос, раскланиваясь перед рукоплескающей публикой. И на вашем месте я бы не стал так ржать. Никто из присутствующих не продержался бы дольше. Конец первого урока, будущие воины. «Выше нос!» — крикнул он, взлетая на своего красного тигра, безупречным, достойным богов пируэтом, подмигнул женщинам и взмахнул на прощание мечом. «И удачи! Когда вы доберетесь, у нас будет готов пир. Помните, нет ничего плохого в здоровом чувстве собственного достоинства», особенно для такого блестящего мастера, как я. «Ну и крут же он, а!» — выдохнула Камикадзе. «Ты верно говорила», — похлопав ресницами, промурлыкала Буремуха, красивый золотой охотничий дракон Камикадзе. «Он идеальный герой». «Ничего не идеальный», — проворчал влюбленный в Буремуху Беззубик. «Вон какой носяра здоровенный, и это даже для человека чересчур». Наконец они подошли к большой развилке. От души похлопав отпрысков по плечам и весело помахав, взрослые викинги двинулись прочь по легкому пути на лыжах и коньках. Упряжные драконы тащили сани. Будущие воины стали навьючивать на себя гигантские рюкзаки перед долгим подъемом по трудному пути. «Мы вас обгоним», ухмыльнулась Камикадзе, убегая к своему отряду бой-баб, жуткой банде юных культуристок. «Потому что девчонки круче мальчишек и всегда будут круче». Стоик обширный подкатился пожелать Икингу доброго пути. «Удачи, мой мальчик. Не хочу давить, но помни, я стал золотым громагистром, когда мне было всего 18, и поэтому От тебя я ожидаю великих свершений, Икинг, великих свершений. Прояви себя как настоящий вождь и все такое. Это твой шанс произвести впечатление на сверстников из других племен». «Круто», — уныло отозвался Икинг. «Никакого, значит, давления?» Стоик весело утопал прочь, и к Икингу подковылял его дедушка, старый сморчок. В мутных глазах старика мерцал легкий ужас, древние конечности его дрожали. «У меня страшное предчувствие, что в фехтовальной школе гром и молнии тебя поджидает великая опасность», — пробубнил старый сморчок, подняв костлявый палец. «Миру понадобится герой, и им вполне можешь оказаться ты. Держи свои вещи в идеальном состоянии, ведь это королевские сокровища». Старый сморчок указал на потрепанное разношерстное снаряжение Икинга. «И береги меч, Икинг, ибо это меч, указывающий путь. Удачи!» Старик со слезами на глазах пожал руку Икингу, словно в последний раз, и заковылял прочь, бормоча себе под нос. Вместе с прочими стариками и детьми ему предстояло вернуться на Олух, чтобы поддерживать огонь в очагах. «Здорово!» — высказался рыбьенок. «Здоровее некуда! Страшная опасность... Мое любимое. И что это за бредни про королевские сокровища?» «Понятия не имею. Со взрослыми вечно так», — отозвался Икинг, пытаясь затолкать одеяло в трещащий по швам рюкзак. «Они всегда хотят, чтобы ты стал великим героем и вождем. Тор, их молотом зашиби. Что плохого в том, чтобы быть обыкновенным? Что такого в том, чтобы быть просто так себе?» У них начисто отсутствует чувство реальности. «Опа», произнес рыбьенок. Ибо реальность была тут как тут. Точнее, приближалась к ним в лице тех викингов, кто однозначно не считал Икинга великим героем и вождем. Это был Сморкало-мордоворот, мерзкий двоюродный братец Икинга, здоровенный надменный юнец с самыми огромными ноздрями на свете. По пятам за ним топал его прихвостень, Письедух Тугодум. «Итак, слушайте, хулиганы», ухмыльнулся Сморкало, обращаясь к 13 хулиганским будущим воинам. «Икинг не поведет нашу группу, потому что он не вождь, вождь я». «Но Икинг же сын Стойка Обширного», — возразил рыбьенок. «Да кому какое дело?» Еще шире ухмыльнулся Сморкало, больно пнув рыбьенога по голени, а Икинга толкнув так, что тот распростерся на земле. «Икинг тощий, хилый и никчемный. Он даже под страхом смерти не сможет нормально играть в бейбол. Дракон у него размером с лягушку, и мы не можем идти за тем, у кого такой друг, как ты». Признаться, рыбьенок и правда испытывал некоторые сложности по викингской части. Он страдал астмой, рахитом и почти ничего не видел без очков. У него часто случались лихорадка, экзема, обморожение и бронхиты. Нет, разумеется, у него были и сильные стороны. Рыбьенок неплохо складывал стихи, и обладал прекрасным чувством юмора, правда, несколько ядовитым. Беда в том, что такие таланты хулиганы не ценят. Сморкало вытащил меч. «С моим спиногрызом», — злорадно произнес он, сделав несколько выпадов на воображаемых противников, «я стану первым будущим воином, который получит звание громагистра». «Поверьте, так и будет». «А для вас двоих», — промурлыкал он, «возможно, специально придумать новые боевые пояса, м? Как насчет желтых или дерзко-розовых? В самый раз для парочки трусов и их жалких ножичков». Заржал Письедух. «Ха-ха-ха!» Расхохотались будущие воины из других более суровых племен: гостедавов, шандарахайков и душегубов. Они собрались вокруг, почуяв веселье. «А кто эти жалкие хилетики Сморкало?» Ухмыльнулся Коварняк. Из гостедавов громила с буйной порослью в ушах. «Уж точно не хулиганы?» «Но прикидываются», — глумливо сообщил Сморкало. Глаза у него сделались маленькими и злыми, как у акулы. Он бросился на рюкзак Икинга, и спиногрыз замелькал вжик-вжик-вжик. «Ай-яй-яй!» — заворковал Сморкало, поднимая изрезанный гамак Икинга. «У меня рука соскочила. Похоже, я проделал крохотную дырочку в твоем гамаке. Как же ты теперь поднимешься по трудному пути на сердитую гору? Какая жалость! Придется тебе не спать всю ночь». «Ну и жулик же ты, Сморкало!» — горячо воскликнул рыбьенок. «Ты просто боишься, что если Икинг доберется до школы, то победит тебя». Это по-настоящему разозлило Сморкало. Единственным предметом в программе начальной пиратской подготовки, к которому Икинг проявил настоящий талант, был бой на мечах. Им со Сморкалой давно не приходилось мериться силой, однако уверенность Сморкалы в легкой победе в последнее время была не так уж и тверда, и это бесило его неимоверно. «Ой-ой-ой!» – заорал Сморкала, набрасываясь и на рыбьеногов гамак и распуская его на ленточки. Затем они с Письедухом обрушились на прочее потрепанное снаряжение друзей, разбрасывая его по всей округе и попутно от души пиная Икинга рыбьенога. Ухмыляющийся коварняк помогал им, а Письедух держал Икинга, пока Сморкала вытаскивал из ножен его меч. Сморкала поднял клинок, показывая его всем. Юные воины дружно заржали, как безумные, поскольку меч Икинга, дерзновенный, смотрелся не очень внушительно. «Что это? О, вождь Икинг, это твой могучий клинок, да? Вот этот кинжальчик! Ой, какой я неловкий, кажется, я его погнул!» Улыбнулся Сморкала, треснул мечом по камню и зашвырнул его как можно дальше. «Ай-яй-яй, как же ты теперь станешь золотым громагистром?» Хулиганы, гостедавы, шандарахайки и душегубы чуть не падали от хохота. «Не плакайте, малыши!» — просюсюкал Сморкала детским голоском, прежде чем убраться прочь вместе с Тугодумом. «Лучше всего вам придумать отмазку и остаться здесь, со стариками и детьми!» «Вперед, все за мной!» — заорал он остальным. «Пока, неудачники!» И ухмыляющиеся будущие воины полезли следом за ним на скалу, оставив Икинга и Рыбьенога в синяках и ссадинах, печально взирать на разоренное имущество. Сморкала вечно выставлял их на посмешище перед хулиганами, но на сей раз вышло хуже, потому что он размазал их на глазах у сверстников из других племен. А значит, ничего хорошего в ближайшие 3 недели, которые им предстояло провести в фехтовальной школе «Гром и молнии», друзьям не светило. «Видишь?» — уныло вздохнул Икинг. «Взрослые начисто позабыли, каково быть 13-летним и иметь дело с такими, как Сморкала». Меч Икинга приземлился в сугроб довольно далеко и нашел его Беззубик. Драконы отлично вынюхивают металл. Клинок действительно слегка погнулся. Икинг попытался его выправить, но некоторая косоватость осталась. Другие пожитки тоже пострадали. В щите образовалась большая вмятина. Работа Письедуха Тугодума. Тиколка была раздавлена и тикала еле-еле, словно запыхалась. Лук был погнут, а большая часть стрел поломана. Если это и впрямь королевские сокровища, или про что там болтал старый сморчок, они были очень далеки от идеального состояния. «И как мы будем спать, если у нас нет гамаков?» — спросил Рыбьенок. «Просто сделаем гамаки из одеял», — ответил Икинг. Пока они собирали свое испорченное добро, раскиданное Сморкалой и Письедухом по всей округе, прочие будущие воины опередили их на добрых полчаса. «Ветрогон», — обратился Икинг к своему ездовому дракону. «Тебе правда лучше пойти по легкому пути вместе с остальными?» Но эта идея страшно огорчила Ветрогона, и Икинг жалился. «Ну ладно. Полагаю, пока ты не помогаешь нам лезть наверх, никто не скажет, что ты тут лишний». «Ой, балуешь ты своих драконов, ой, балуешь», — заметил Рыбьенок, когда они, наконец, начали карабкаться по скале. «И мы этого заслуживаем», — встрял Беззубик. Весь день они неуклонно лезли вверх. Бедный Рыбьенок старался не смотреть вниз, поскольку боялся высоты. Когда опустилась ночь, они вбили крючи и подвесили на них коричневое одеяло гамаки. Рыбьенок так вымотался, что уснул мгновенно. Ветрогон пристроился на узеньком карнизе, чуть поодали тоже выключился. Скоро засопел и Беззубик, свернувшийся у Икинга за пазухой. Икинг засыпал несколько дольше, покачиваясь в гамаке, словно на палубе отцовского синего кита. Он все посматривал на зазубренную щель, раскинувшегося под ним ущелье. Ущелье шло зигзагом, словно Тор швырнул на землю молнию, метя зачем-то в Икинга, как если бы он был избранным. Наконец он заснул. Но в голове продолжали вертеться слова старого сморчка. «В фехтовальной школе «Гром и молния» тебя поджидает великая опасность. Миру понадобятся герои, им вполне можешь оказаться ты. И следи за своим мечом, Икинг, ибо это меч, указующий путь. Меч, указующий путь. Меч, указующий путь». Описание драконов. Вертокруты. Характеристики. Фактор устрашения 9, атака 9, размер 7, скорость 8, непослушание 9. Вертокруты – гигантские драконы, обитающие в горах. Они выкручивают и отрывают своим жертвам конечности с помощью длинных мускулистых языков, лишая жертву способности двигаться и сопротивляться.